Гуру, чувство смирения следует понимать как относящееся к обузданию астрала. Воля восставшего духа нашла в себе силу смирить эту буйную, неуемную оболочку. Это и будет истинным смирением, ибо обычно под ним подразумевается нечто совершенно другое.